«Чего тебе, Бянкина?» — спросила Анюта. «Поговорить надо». «Да не о чем вроде». «Есть о чем». Федька понятия не имела, как приступиться к пикантному разговору, и от неловкости глядела в пол. «Так это у нее Санька Румянцев на уме?» — догадалась Дуня. «И что?» Анюта, хорошая актерка, притворилась, будто не понимает. «Может, ты, сударыня, скажешь, где он был после представления?» — неуверенно спросила Федька. «А не скажу, потому что не знаю, да и знать не могу», — твердо ответила Анюта. «Так, может, не может, и заруби на носу своем дырчатом. Слышать я о нем больше не желаю, так-то. Еще не доставало, чтобы полиция...» «Так он у тебя был?» «Нет, — говорю тебе, — вот ведь дура, простых вещей не понимает. Не было его у меня, и отродясь не бывало». «Ступай, ступай!» — сказала Федьке Дуня. И прищурила левый глаз. Это означало: «Дождись меня, кое-что скажу». Фигурантка выскочила из уборной. Ну, конечно, коли поднимется шум, Анютин покровитель может узнать про ее шашни с Румянцевым. И прощай, счастливая жизнь! К дверям спешила Наталья Макарова. Несла новость Анюте. «Слыхала, Бянкина? Что открылось? Румянцев дома не ночевал. Полиция к нему ходила, так его матушка-умница побожилась, будто прибежал сразу после представления и спать улегся. А братец-то и выдал. Так и сказал. Перед самой заутренней старшеньки-то явился. Зол был, как черт». И Наталья ворвалась в уборную. Праздник-то какой, можно услужить Анюте Платовой. Та не скупа, отплатит. Юбку надоевшую подарит, сорочку с порванным кружевцем. У нее-то их на весь театр станет, и на береговую стражу, и на хор. Да и все будут Анюту выгораживать в ожидании награды за преданность. А если Федька попытается объяснить полицейским сыщикам, что Санька провел полночи у Анюты, весь театр против нее выступит. Все, чего она добьется, это нагоняя от начальства. Федька прислонилась к стене. «Значит, слов более не надобно. Надобно действовать. А как?» Из уборной вышла Дуня Петрова, как и Федька, в шубке, в накидку и всего в двух юбках, чтобы удобнее было заниматься. «Пошли», — велела она и, приведя фигурантку в тихий закуток, сказала прямо: «Не будь дурочкой, Бянкина. Платова тебе не помощница. Коли хочешь ему пособить, беги, ищи деньги. У вас в береговой страже есть Семен Петух. Он за деньги родную мать продаст, и другие тоже. Докопайся, где тот же Семен вечером шлялся. Уговори его, будто он вместе с твоим обалдуем шлялся, да на похмельную голову позабыл». Федька ахнула. «Вот ведь где друг подлинный сыскался. Я тебе этого, Дуня, не забуду, вот тебе крест. То-то вы все, молодые дурочки». Самой Петровой было уже 25 или даже 26. Тоже не красавица. Право танцевать вторые партии всеми средствами доказывала. А первых ей все равно не видать, ибо не француженка, не австриячка и не итальянка. «А Платову не трогай, ей без тебя тошно», — добавила Дуня. «А ты как думаешь, кто Глафиру-то?» «Это дело темное. Оно, может, вообще никогда не откроется», — подумав, сказала Петрова. «Глафира уж больно много скрытничала. Кабы с нами делилась, мы бы теперь все сыщикам и доложили, и злодея бы они поймали. А так сама видишь. Но ты ведь не веришь, будто это Румянцев?» «Верю. Я, Бянкина, такое в жизни повидала, что парень сгоряча мог за знобу удавить. Верю!» — с неожиданной яростью выпалила Дуня. «Хоть у твоего Саньки и кишка тонка на такое дело. Мог в конец одуремши, а потом к Анютке кинуться с перепугу и полночи с ней маяться». «Да нет, Дуня, что ты! Господь с тобой! А если он скажет сыщикам в управе благочиния правду, был, мол, с любовницей, Платова, конечно, станет отпираться. Ну так обойдется это Анюте в 2 или 3 сотни. Одно ее ожерелье дороже стоит. Она уже и теперь припоминает, через кого можно встречу с обер-полицмейстером устроить. Я ее знаю, она ловкая. Может, и не деньгами расплатится. Так ты беги, выручай уж своего болвана, дурочка, а то его в каторгу погонят, и ты в петлю полезешь. И Федька, поцеловав Дуню в щеку, помчалась на мужскую половину высматривать Семена Петуха. Но пока добежала, сообразила. Если Семен согласится, ей этого паршивца всю жизнь поить придется. А зато есть другой человек, который поможет не ради денег, а по своей несуразности. Его можно выманить и все ему растолковать. Ну и заплатить, разумеется. Немного, совсем без денег тоже нельзя. Имелась в Федькиной жизни одна нелепая история, за которую было немножко стыдно. Года полтора назад ей показалось, что Санька уже готов проявить здоровую мужскую благосклонность. Первым делом Федька испугалась. Как же на нее отвечать? От товарок фигуранток она знала, что любовнику в постели надобно угождать. И про всякие ухватки наслушалась. Но сама опыта не имела ни малейшего. Даже ни с кем не целовалась. В береговой страже она не пользовалась успехом, а из публики время от времени интересовались какие-то гадкие люди, на которых и смотреть-то было тошно, а не то, что в постель с ними ложиться. Бянкина, бывшая почти на 2 года старше Саньки, понимала, он будет ждать от нее хоть какой-то опытности, а она по сей части бестолкова, дальше некуда. И нет же в столице кого нанять, как нанимают помесячно, скажем, музыкального учителя. Первая ночь с Санькой могла стать и последней, если ему не понравится. А этого Федька не хотела. Характер у нее был стойкий. Боли она не боялась. Это для танцовщицы вещь привычная. И учеников даже учат выверять по ней движение, когда, встав в антитюду или в арабеск, ощутишь ее, значит, поза схвачена верно. Если отнестись к амурной близости как к танцу, то можно ее постичь тем же методом. Перед тем, как блистать на сцене, танец многократно проходит в зале, и публика этой черной и потной работы не видит. Равным образом, перед тем, как оказать себя умелой и страстной любовницей в румянцевской постели, надобно отрепетировать все ухватки в постели иной. Самое забавное, избранника она сразу наметила, без всяких колебаний. Это был чудаковатый и придурковатый Бориска. Про него было известно, что жил с квартирной хозяйкой, старше него лет на 20. Сам он этими делами не хвастался и был белой вороной в береговой страже, где мужчины считали долгом регулярно докладывать о похождениях. Бориска Федьке нравился тем, что не путался в интриге, мало пил, почти не ругался, старался быть любезным. А то, что губы вечно полуоткрыты и взор блуждающий, полбеды. Отношения между мужской и женской частью береговой стражи были приятельские. То и дело возникали амурные приключения, но завершались они обычно без скандалов. Поэтому Федька приступила к маневрам без затруднений. Договорилась с подружкой Малашей, которую обыкновенно ставили в пару с Бориской, и сама стала с ним танцевать. После 3-й или 4-й совместной репетиции они случайно заговорили о песенках на слова покойного Сумарокова, которые все еще были в моде и исполнялись в домашних концертах. А поскольку от выпускника театральной школы требуется много умений, в том числе и певческое, то и Бориске, и Федьке доводилось исполнять станцы о нежных пастушках. Разговор оказался увлекательный, был продолжен на улице и даже у Бянкиной дома. Она жила у родни совсем близко от театра. Слово за слово, оказалось, что Бориска пишет книгу, и не простую, а танцевальный словарь. «Публика простых вещей не понимает», — говорил он увлеченно, и даже физиономия в тот миг была выразительной, почти умной. «Название танцев многие не знают. Откуда они взялись, каков должен быть настоящий балет? Когда публика поумнеет, станет требовать от балетмейстеров, чтобы все служило действию, а не то, что теперь. Все наши первые танцоры и танцерки говорят: я должен исполнить паспье, потому что я всегда его исполняю, а я тамбурин от того, что одна я отплясываю в этом театре и другой особе не уступлю. Нужды нет, что плясала его еще покойница Камарго. И вот наш балет все более похож на Петровскую кунсткамеру с уродами и реликвиями времен доисторических». «Какие ты страсти говоришь!» Федька даже поежилась. Она как-то наспор побывала в том зале кунсткамеры, где выставлены заспиртованные уроды, и на силу оттуда убралась. Более же всего ее поразили не двуглавые и шестиногие младенцы, а дама средних лет, которая жадно разглядывала банки с монстрами. «А промежуток между актами? Ты когда-нибудь думала, что он значит для публики?» — спросил Бориска. «Отдых от наших антраша», — тут же нашлась Федька. «Он необходим для перестановок на сцене и для переодевания танцоров с фигурантами. А теперь вообрази зрителя, который только что был растроган до глубины души прощанием Гектора и Андромахи, Орфея и Эвридики. У него слеза на глазах. И тут оркестр начинает бойко играть паспье или ригадон, или даже тамбурин, под который ноги сами начинают притопывать. Значит, Лепик с Бонафини зря старались. Ничего от их танца у публики в голове не остается. Проклятый ригадон исполнен, занавес поднимается, и оркестр с легкостью необыкновенной тут же переходит к печальной и похоронной ритурнели». Бянкина даже заслушалась. Так складно Бориска толковал о театральных делах. Видимо, придурковатость была мнимой. Просто человек все время старательно размышлял, забывая придавать умный вид своей роже и закрывать хоть ненадолго рот. Это облегчало задачу. Умному человеку можно и правду сказать. Она, смущаясь, пожаловалась, что Румянцев на нее и смотреть не хочет, высказала опасения насчет своей неопытности и, наконец, прямо попросила помощи. Бориска, добрая душа, не отказал. И за месяц они раз пять сходились по-товарищески. Но проку не вышло. Как раз тогда истомившегося по Глафире Саньку прибрала к рукам Анюта Платова, и Федькины труды пошли прахом. Зато она знала Борискину тайну и никому не выдавала. Вот о нем-то Федька и подумала, и так и сяк, поворачивая в голове мудрый совет Петровой. Но на полпути она встала и чуть не хлопнула себя по лбу. Следовало бы сперва сбежать вниз, выскочить из театра и отыскать за углом Саньку. Он, поди, все еще там стоит. И не приведи Господь, если его там увидит кто-то из театральных служителей. Прогнать его туда, где его искать не догадаются, вот что вмиг стало главной задачей. Фигурантка развернулась и побежала к черному ходу, но вдруг опять стала как столб. Весь театр знает, что она носится, пытаясь как-то помочь Румянцеву. Как бы не выскочили за ней следом и не увидели его на улице. Эти сволочи могут не полениться и добежать до полицейских сыщиков, которые все еще заседают в дирекции. Значит, надобно запутать следы. И Федька неторопливо пошла совсем в другую сторону. Она решила выскочить из театра через вход для зрителей. Благо, этих входов в Большом Каменном было 16. Но сперва показать вид, будто она пошла в зрительный зал по некому делу. С кем-то там потолковать, с кем-то, может, даже пожеманничать. Судя по звукам, доносившимся со сцены, певцы репетировали, невзирая на печальное событие, прелестную забавную русскую оперу «Ямщики на подставе», написанную Евстигнеем Фоминым на либретто Николая Львова. Сами сочинители называли ее «Игрище невзначай», чтобы оправдать неимоверное количество плясок и песен. На сцене хористы стояли в разброд, изображая позами неуклюжих ямщиков, и трогательно выводили: «Высоко сокол летает, повыше того белая лебедушка. Слетался сокол с белою лебедушкою». Федька заглянула в оркестр, задала там кое-какие вопросы, потом пошла к служителям, опускавшим вниз большие люстры, чтобы снабдить их новыми свечками. Остановилась и возле кавалеров, которые пришли посмотреть репетицию ради молоденьких хористок. Кавалеры были знакомые, отчего ж с ними не постоять в партере, да заодно и не убедиться, что никакая гадина не ползет по следу. Большой зал представлял собой живописную картину. В разных его концах составились группы из красивых актрис в сценических платьях, актеров и обожателей всех возрастов и званий. Шубы и япончи скинуты были на кресла в партере, там же стояли прислоненными до поры особые трости, в набалдашнике которых были вделаны свистки. Любители оперы и балета нарочно запасались ими, чтобы опозорить неудачливых дансеров или певцов, хотя театральное начальство несколько раз строго запрещало ходить с подобными аксессуарами. До того были в моде скрепленные шнурком дощечки, которыми партер поднимал неимоверный треск, заменявший аплодисменты, да, слава богу, устарели. Звучала музыка. На сцене командовал не кто-то из хормейстеров, а приятель Львова, купец и певец Митрофанов. Толстенький, с глазами на выкате и носом репкой, выпивающий нужные слова громким басом, которому он умел придать потешную хриплость, но при том шустрый и задиристый. Его позвали потому, что он содержал доподлинный и всем известный ямщицкий хор, который любители часто приглашали летом в усадьбы. Только он, по мнению Львова и Фомина, мог показать оперным певцам верную ямщичью манеру. Вдруг Федька увидела человека, который был ей действительно нужен. Увидела и обрадовалась. При театре вечно околачивалось превеликое множество разнообразного народа, и все норовили оказаться в зале. Художники приносили эскизы декораций, костюмов и разного сценического убранства, композиторы — толстые и лохматые партитуры, ветераны приводили поющих внуков и внучек, племянников и племянниц, надеясь добиться для них дебюта. Ежели прибавить обожателей, получалась картина на манер ярмарки, только что цыган не доставало. Среди всей этой пестрой и шумной публики самым кротким выглядел юноша лет 17, высокий и круглолицый, одетый скромно, имевший при себе книжки, тетрадку и карандаш. Что он высматривал на сцене, что записывал, никто не знал. Говорили, юный сочинитель, подающий немалые надежды, и рассказывали про него дивно нелепую историю. Вроде бы написал он оперу, точнее, либретто оперы, в прозе, но с куплетами. Поскольку ему тогда было лет около 15, никто из театрального начальства даже не пожелал ее просмотреть. Тогда юный сочинитель решил зайти с другого конца. Сперва издать ее в виде книжицы, добиться славы у читающей публики, а там уж продолжать штурм театра. Вся столица знала типографщика Брейткопфа, великого любителя музыки, возможно, и знатока. Он славился еще и добротой. Сочинитель принес ему свой труд и просил посодействовать в переложении куплетов на музыку. Брейткопф прочитал либретто и предложил за него целых 60 рублей ассигнациями. Уж что он собирался делать с оперой дальше, никто не знал. Книжица так и не была издана. Однако не только типографщик блеснул чудачеством, но и сочинитель попросил заплатить ему не деньгами, но книгами, и набрал творений Рассина, Мольера и Буало. Сказывали, он, желая прибиться к театральным делам, готов был браться и за перевод французских пьес. Ему, наконец, поручили перевести слова оперы «Инфанта Заморы», и он удачно с этим справился. После того его комическая опера «Бешеная семья» все же пришлась по нраву театральному начальству, и к ней вроде бы кому-то заказали музыку. К этому-то странному человеку и устремилась Федька. «Здравствуйте, сударь», — сказала она, приседая. «Сказывали, вы большой охотник до книжек, а у меня есть старые на продажу. Пойдемте в сени, я вам про них расскажу». Все-таки Федька была не только отменной танцовщицей, но и актеркой. Она так подалась всем станом круглолицому юноше, что всякий за ней следящий сказал бы себе, кажись, Бянкина поумнела и избрала для своих чувств более подходящий предмет, чем фигурант Румянцев. «Пройдемте, сударыня», — со всей любезностью отвечал юноша и, оставив в зале шубу, поспешил вслед за Федькой. При этом он задел и опрокинул стоявший у дверей стул. «Я, сдается, угорела», — взявшись за виски, сообщила Федька, придав себе страдальческий вид. «Так вот, сударь, мне от деда достались старые французские книжки. Ла Кальпранеда, Мавриво, удачливый крестьянин, Лесажа, хромой бес и Жильблас из Сантильяны. Еще превеликое множество русских книжек. Тредиаковского вирши, сатиры Кантемировы». Юноша глядел на нее, выпучив глаза. Слыханное ли дело, чтобы фигуранка разбиралась в литературе? А Федька не очень-то и разбиралась. Имея хорошую память, она запомнила фамилии и названия. Да и как не запомнить, если в маленькой комнатушке все это дедово наследство постоянно было перед самым носом, и золотые буковки на черных книжных корешках сами в голове застревают. Собственно, не только книги составляли наследство, но и половина крошечного домишки. И если от нее избавляться, то дедовы книжки с журналами впору выбрасывать на улицу или сложить из них на заднем дворе костер. А книг было жалко. Вот Федька, похоронив деда, и уговорилась с дедовым Шуриным, что старик будет там жить и охранять книжки. Плату она брать не хотела, а просто пожалела отставного инвалида и даже иногда навещала его летом. Он же пристроился к свечной мастерской и всякий раз снабжал Федьку связками дешевых сальных свечек. «Книги мне точно нужны», — сказал юноша. «Да ведь я много платить не могу. У вас, поди, в дорогих переплетах, а я в типографии любую книжку без переплета могу взять за 40 или 50 копеек. Так ведь теперь того не печатают, что у меня есть», — возразила Федька. — Покойный дедушка даже журналы собирал, набрал полный комплект адской почты, все номера. — Адскую почту беру, — воскликнул юноша. — Дам хорошую цену. А что еще есть? — Вы приходите к нам, — пригласила Федька. — Сами все книжки увидите и нужные отберете. — Ах, голова просто раскалывается. Выйдем на свежий воздух. Она полагала забежать за угол и быстро уговориться с Санькой о том, где его найти, когда удастся покончить с этой гнусной историей. Что ему не следует показываться в театре, пока там сидят полицейские, было ясно даже дитяти. Сыщикам нужен убийца и нужен сию минуту. А вытаскивать из застенков невинного человека и исправлять потом его репутацию – куда сложнее, нежели спрятать этого человека на несколько дней в Санкт-Петербурге. «Подождите меня, сударь, сейчас мне на морозце полегчает», — сказала Федька, рассчитывая вернуться в зал вместе с юношей, чтобы все подумали что-либо амурное. Но он вышел вслед за ней, хотя и не сразу. Она уже бежала вдоль театральной стены. Он побежал следом и увидел, как Федька, придерживая у горла накинутую шубку, что-то втолковывает высокому молодому человеку. — Так вот ты где, Румянцев, — произнес юноша. — Это славно. — Одной заботой меньше. —